Глава вторая. Не отсидишься от войны, не убежишь от войны, если она корчит корчами твою родную землю. Медленно думал пан Гилевский, а чаще и совсем не думал, предоставляя тяжкое для него дело другим, но до этой мысли он сам додумался, шагая с 10 такими же горемыками, как он сам, привязанный к оглобле. Пан Гилевский бежал из-под Жванца в свое крошечное именице. Владели Гилевские 5 хатами, в которых остались дети, женщины, да 2 покалеченных на войне хлопов. У самого пана Гилевского была такая же, как и у крестьян, хата, разве что с конюшней хорошей. Вернулся домой, помыться негде, баня завалилась. Взяли его татары, когда он бревно на плече тащил из лесу. Этим бревном пан Гилевский зашиб у татарина лошадь, но татарин не осердился. Он ехал теперь на лошади пана Гилевского и, глядя на богатыря, только губами почмокивал. Ведь этакого работника добыл, и в хозяйстве оставить хорошо, и продать можно, хоть самому султану, за очень, очень хорошие деньги. Не с казаками, татарами надо было воевать. Решил для себя главный вопрос пан Гилевский, да сам же и сообразил, что поздно это на ум ему пришло. Татары, как метлой, по селам шаркнули, полон захватили огромный, набрали и поляков, и украинцев. Шагая в ногу с пленниками, пан Гилевский наслушался таких горьких упреков в адрес короля и Речи Посполитой, что только зубами поскрипывал от душевной боли и досады. Король! Король выдал его, пана Гилевского, татарам с головой. Проклинать короля пан Гилевский, однако, постерегся. Ведь не король же в самом деле бежал из-под Жванца, соскучившись по теплой хате. Это он бежал, пан Гилевский. Вот и пришлось его величеству, спасая большую часть, поступиться меньшей. Выходило, что самый виноват во всех бедах. И, не зная, как помочь себе, молился пан Гилевский Пресвятой Деве, прося у нее прощения за малый ум свой. Те самые люди, которые утверждают, что пути Господни неисповедимы, столь же убедительно толкуют о том, будто молитва малого да глупого Богу гораздо угоднее молитвы умного, знающего, что ему нужно. Пан Гилевский молился Богородице, впервые в жизни веруя, каждому слову молитвы. Вместо чудесного спасения к их чрезмерно длиннохвостому каравану прискакало никак не меньше 2000 татар во главе с молодым, расторопным Мурзой. Это был Исабей. Исабей отдал распоряжение, и татары, стягая нагайками пленников и пленниц, согнали их в одно место и таким вот скопом повели мимо дороги в степь. «Панове, панове!» – зашептал, наливаясь силой и нетерпением Гилевский. «Чую, свои близко. Рвите путы!» Он не подумал о том, кто это «свои». Свои могли быть и казаками. И еще неизвестно, как они распорядятся польской частью полона. Он не подумал и о том, что людям, привязанным к оглобле, не по силам рвать веревки. Он ни о чем не подумал. Пришла пора действовать, и он действовал. Разорвал свои путы и, шагая в том же строю, принялся освобождать своих товарищей по оглобле. Один какой-то хлоп жалобно пискнул. «Не надо бы! Увидят татары, в куски изрубят!» Мужику двинули по боку, чтоб помалкивал. Казаки ударили с тыла. Толпа пленников, чувствуя, что спасение близко, но еще ближе мстительные татарские сабли, благо и бежалось легко вниз по косогору. Пан Гилевский отодрал последнего пленника от оглобли и завладел ею. На них наехало 3 татар, но 2 он вышиб из седла, а 3-й пустился на утек. Кто-то из казаков, освобожденных Гилевским, подвел ему коня. «Садись, беги! Свои же близко! Какие свои!» — крикнул ему в лицо казак. «Ты добрый товарищ, потому и получай свободу!» И пан Гилевский вспомнил, наконец, что он поляк среди казаков, среди врагов своих. Сел на коня, ему дали кусок лепешки и снятую из татарина саблю. «Дай Бог нам всем счастья!» — сказал он казакам и поскакал вниз по косогору, чтоб, сделав крюк, уйти степью на разоренную свою родину. Полковник Иван Багун летел впереди казаков и первым снес татарскую голову. И Сабей, вместо того, чтобы бежать, бросив огромный полон, решил атаковать казаков. Он не знал, что на его дороге залег в засаде казачий полк Багуна. И Сабей атаковал лихого казачьего атамана, а попал в смертоносные объятия целого полка. «Уходить!» — приказал своей личной сотне и Сабей, но уходить уже было некуда, их окружили. «Мы взяли полон по изволению короля!» — кричали татары, знавшие украинский язык, казакам. «Мы короля не слушаем, мы слушаем гетмана!» — отвечали казаки, готовясь напасть на татарский кош. «Но мы союзники гетмана! Зачем же тогда берете в полон наших жен и детей? Смерть вам!» Опять перед казаками появился Багун, махнул саблей и в атаку сорвался правый фланг его полка. Всей массой своих 2000 и Сабей устремился в центр, но здесь про татарские головы полковник припас легкие пушки, все больше фальконеты, пришедшие, как научил под Корсунью Хмельницкий, своим ходом на двух колесах. Залп картечью был не столь убийственный, сколь нежданный. А Багуну этого только и требовалось. Потерявшиеся в бою люди — легкая добыча сабли. Пощады никому не было. Ни тому, кто сопротивлялся, ни тому, кто бросил оружие. Багун, объезжая мертвое поле победы, направил коня к зарубленному молодому мурзе. Но в последнее мгновение дал шпоры и проскакал мимо. Он узнал убитого. Это был Исабей, названный брат Тимоша Хмельницкого, татарчонок, живший в доме Богдана в Субботове, сын ширинского Тугайбея, победитель Батога. «Вот чего нам стоит союз с волками!» — крикнул Багун, тыча одной рукой на освобожденный полон, а другую — на убитых казаков, которых собирали с поля, чтобы отслужить над ними молебен и похоронить.